Глава 11. «Алла! Алла!» — вскрикивали за стенами турки, и с каждым их криком в ворота цитадели грузно бухало что-то тяжелое. Евдокимов видел сверху, как враги, человек с полсотни, раскачивали на цепях громадное, окованное железом бревно из старого дуба, и под каждым ударом тарана стонали и прогибались ворота крепости. Ватнин подполз к юнкеру, прижал его голову к своей запыленной, пропахшей порохом бороде. — Ну, целуй же, целуй меня, сыночек. Крепче целуй, может, и не свидимся более. — А ты не бойся, — приговаривал он. — Страшно тебе, да? Ты меня придерживайся, я мужик хитрущий, в местях-то не пропадем. Исаул оттянул ногу в казацкой шароварине, вытянул из кармана щепотку табаку, стал вертеть цигарку, откусывая бумагу зубами. — Вишь, — сказал он, кивая на двор, где суетился Пацевич, — вишь, говорю, как старается-то, только ни хрена у него дурака не получится. — Эй, станишный! — гаркнул он. — Стреляй почаще! Пацевич выбрался на крышу, где лежали казаки двух сотен, Ватнинской и Карабановской. Держа в руке семейный бульдог, он велел сейчас же прекратить стрельбу. — Иначе... — Иначе прихлопну каждого, как муху! — объявил он. — Каждого, кто осмелится мне перечить. Слышали, лампасники? Убитые казаки лежали здесь же на крыше и были закрыты той самой простыней, которую Пацевич велел развернуть над передним фасом крепости. — Исаул Ватнин, — сказал Пацевич, показывая на мертвецов, — вы ответите за эти жертвы перед военным прокурором в Тифлисе. Ватнин так и подскочил. — Чё, я-то? — Именно вы. Этих жертв не было бы, если бы вы, разгильдяи, слушались моих приказов. Дениска Ожогин почти повис над карнизом. Отстреленные гильзы высверкивали из-под затвора его винтовки. Казак старательно опустошал обойму, и на последнем патроне Пацевич тяжелым сапожищем наступил ему на мягкий зад. — Перестань! Ты приказ слышал? — Слышал, ваше высокоблагородие? Так ведь присяга-то мною дадена. Я тебе и присяга сейчас, и отец родной, понял? Трехженный хмуро притянул к себе винтовку. Перезаряжая ее, он будто нечаянно наставил дуло на Пацевича. — А в присяге-то, — намекнул он, — опасно бледнее, как сказано, ради отечества пользы. Коль нужда подопрет, так и батьку родного можно пришлепнуть. — Убери винтовку! — крикнул Пацевич, отстраняясь. — Я тебя сейчас, паршивца! Тут его остановил Ватнин. — Казака не сметь трогать! — А тебе, мужику, больше всех надо! Пацевич потряс бульдогом перед носом Исаула. — Погоди, ты у меня в графы выслужишься! «Граф коровий!» Ватнин глянул в черное очко револьвера и перевел взгляд на лицо полковника. Губы Пацевича тряслись, глаза совсем растворились в какой-то желтизне. «Да, сейчас ему сам черт не брат, такой застрелит!» «Немедленно!» — шипел на него Пацевич. «Вели головорезом своим прекратить стрельбу!» «По-хорошему, — говорю, Исаул, — проникнись этим!» И говоря так, Адам Платонович вдруг почувствовал, как прямо в живот ему, мягко, почти ласково, ткнулось дуло ватнинского револьвера. «С крыши сбросим, — тихо сказал Ватнин, — а здесь высоко. Не испытайте судьбу, господин полковник. Сбросим и скажем потом, что сами кинулись». У нас порука круговая, никто не выдаст. А от присяги воинской мы не отступимся. Пацевич обессиленно шагнул от Исаула. «Ты что? Ты что?» «Ну?» — выговорил он. «Стреляй в меня! Можешь убивать, старый душегуб!» И Исаул крикнул радостно. «Казаки, слышали? Полковник разрешает стрелять по туркам! Бей их, станишные! Руби их в песи! Круши в хузары!» Передний фас Байзета снова зачастил пальбой, и полковник спустился от греха подальше на двор. «Черт с ними, с казачьем!» — решил он машинально, лишь бы скорее открыть ворота, чтобы уйти отсюда. Во дворе Исмаил хан Нахичеванский считал камни. 38 отваливали от ворот гранитную глыбу. 39, 40 Так, одна телега есть, начинай другую. 41-й камень, громадный круглый валун, который вчера еще казался таким легким, сейчас никак не поддавался с места. Лица милиционеров посинели от натуги. «Помогите же!» — крикнул Исмаил хан солдатам. Никто не двинулся. Люди стояли понуро, ружья были составлены в козлы, но крепость еще оборонялась. Из каких-то лазеек, куда не знали, как проникнуть офицеры, летели в противника меткие пули. Творилось нечто неслыханное в истории войн. Над крепостью давно уже были выкинуты белые флаги, но крепость и не думала сдаваться. Наоборот, продолжала бой. Штоквиц подошел к Пацевичу, нехотя козырнул. «Гарнизон выстроен, вы так велели». «Пусть быстрее открывают ворота. Безумцы еще стреляют, но мы за них не в ответе». «Господа», — строго обратился Пацевич к офицерам, — «грех за лишнюю кровь пусть ляжет на ваши мундиры. Я умываю руки. Стоит мне отвернуться, как вы подстрекаете солдат на продолжение этой бойни. А тут еще этот бесноватый Никита Пустосвят, место которому в сумасшедшем доме». Полковник показал на отца Герасима и закончил свою речь словами. «Я не ударю», — сказал он. «Палец о палец, если этого попа турки будут резать даже на моих глазах». Сивицкий появился в дверях госпиталя. «А когда начнут резать моих раненых, — громко сказал врач, — то научите меня, пожалуйста, как надо ударять пальцем о палец. Вы, очевидно, это умеете?» «Раненых понесем», — сгоряча рассудил Штоквиц. «Куда понесете? До первой же ямы?» «Нет уж, господа, вы не вояки. Если не можете защитить нас, то подарите хотя бы нам свое оружие. Я остаюсь при госпитале, и мы будем драться. Прощайте». Милиционеры, наконец, отодвинули 41-й камень, побуждаемые торопиться напоминанием турок. Таран их теперь бухал в ворота где-то совсем рядом. Ездовые уже начали выводить лошадей из конюшен, впрягать их в обозные фургоны. «Знамена выносите на правый фланг», — распорядился Адам Платонович. «Те, кто почище, пусть переходят в переднюю шеренгу. Мы же не варвары, господа, а на выходе из крепости нас наверняка встретят английские корреспонденты. Может, даже будут фотографировать». Карабанов расстегнул кобуру и достал револьвер. «Глупость тоже имеет предел», — выкрикнул он. Штоквиц подоспел в последнее мгновение, и пуля, направленная Карабановым себе в висок, улетела в небо. «Уйди, не мешай!» Комендант с силой выкручивал револьвер из руки поручика. «Решили сохранить благородство?» — говорил он, злобно пыхтя. «Знаем мы эти дворянские штучки. Нет, милейший, не выйдет. Отвечать за свой позор будем вместе». «Идиоты!» — сказал обезоруженный Карабанов. «Вы все идиоты, и нет вам никакого оправдания». И тут случилось совсем непредвиденное. Как раз такое, о чем генерал Безак забыл написать в своей зелененькой книжечке. Решив, что крепость сейчас будет покинута, караульные, стоявшие возле праха Хвощинского, вынесли тело мертвого полковника из подземелья. Это была картина не из приятных. Голова покойного сваливалась на бок, из-под опущенных век глаза его глядели на позор обреченного гарнизона, глядели вроде враждебно и тускло. «Сторонись!» — покрикивали носильщики. «Турки, братцы, и те его уважали. Вот мы его первого и вынесем в город. Он уже срама не чует». «Предательство!» — вдруг заголосил Участкин. «Продали!» — четко ответил Потемкин. Штоквиц с плечами раздвинул шеренгу. «Поори еще мне!» — грубо сказал он. «Стану я возиться с тобой, чтобы продавать дурака такого. Да и кому ты нужен со своей поросячьей харей?» И в этот момент все услышали сухой трескучий грохот. Майор Потресов вкатил на двор одно из своих орудий. Артиллеристы, налегая в лямки и хватаясь за спицы колес, стали молча, без объяснений, разворачивать пушку, нацеливая ее прямо в ворота. Подцевич испуганно кинулся к Потресову. — Что это вы еще задумали, майор? Николай Сергеевич взмахнул рукой. — Орудие к бою! Готовь к картечи! — Убирайтесь вон, Потресов! — гаркнул на майора Подцевич. — Убирайтесь сами, — возразил Потресов спокойно. — И не мешайте мне умереть, как и подобает русскому офицеру. Подцевич плюнул и отошел. — Ну и подыхайте, если вы все посходили с ума. — И умру, — ответил Потресов. — Но мое сумасшествие обойдется туркам дороже вашего благоразумия. Вы только распахните ворота, как я сразу приму их на картечь. Ребята, направь станки, заряды сбоку. Карабанов, подойдя к майору, поцеловал его в плечо. — Позвольте мне погибнуть с вами, — попросил он. Майор пожал ему руку. — Спасибо, поручик, я это ценю. Будете подносить к орудию заряды. Исмаил хану Нахичеванскому такая игра с картечью совсем не нравилась. Чего доброго, и отскочить не успеешь. — А как же я? — спросил он. Подцевич выгнул плечи, короткое раздумье, почти столбняк, затем плечи резко опустились, выход был найден. — Вы не обращайте внимания, — утешил он хана, — мы их свяжем, торопитесь освобождать ворота. Потресов поднял над головой зажженный фитиль. — Я могу помочь вам в этом позорном деле. Один только залп, и ворота полетят с петель. Глядите. Сразу стал белым, как полотно. Артиллерист поднес фитиль к запальнику, но Штоквиц перехватил его руку. Не подгоняйте событий, майор, вы же не мальчик. Солдаты, как знали, разбежались вовремя. Турки уже штурмовали стены. Началась горячая работа. Отталкивать от стен штурмовые лестницы, на которых гроздями повисли воющие турки и курды. Навстречу им неслись при падении частокол задранных пик и острые зубья камней. «Кипяточку бы!» — жаловались бывалые. А критический момент штурма уже наступил. Или-или. Сейчас или никогда. Пацевич тоже понял это. По сути дела, он один из всех осажденных, был самым строгим исполнителем приказа, который родился в его же голове, и он приводил этот собственный приказ в исполнение с настойчивостью, какой от него даже никто не ожидал. «Куда вы, полковник?» — остановил его Штоквиц. Пацевич махнул рукой, убегая. «Не стоять же, надо успокоить турок. Скажу им, что сейчас мы уже выходим из крепости». Задыхаясь пылью, под сухое чирканье шалых пуль, соскребавших со стены звездку, Адам Платонович снова поднялся на крышу, с которой его было хорошо видно даже издали. Разводя над головой руками, чтобы привлечь внимание турок, полковник громко закричал: «Тохта! Тохта! Барыш! Мир!» Погон на его плече вдруг вздыбился под ударом пули и отлетел за спину, держась на одной пуговице. Пацевич резко вскрикнул от боли и, опускаясь на колени, стал медленно поворачиваться. Толпа турок признала в нем Пацевич Пашу, а ликующий рев врага долго не утихал над городом. «Алла! Алла!» — кричали турки. Но тут многие увидели, как вторая пуля ударила Пацевича под правую лопатку, и полковник медленно осел на крышу. К нему подбежал юнкер Евдокимов, стараясь оттащить полковника в сторону. Адам Платонович сознание не терял и, вскоре поднявшись на ноги, сам направился к лестнице. Проходя мимо Ватнина, он сказал только: «Я ранен, и, кажется, сильно. Теперь вы можете делать все, что хотите. Меня это уже не касается». Эти слова Пацевича впервые после его ранения переданы автором дословно, в такой именно форме они и дошли до нас. А разрешение делать все, что хотите, сразу развязало руки Баязетскому гарнизону.